Водительское сиденье первого лимузина пустовало. За рулем второго сидел мужчина в фуражке и униформе, но отцу Келлогану показалось, что он спит. Еще один шофер в фуражке и униформе привалился к борту третьего со стороны тротуара. Огонек сигареты неспешно перемещался по дуге от уголка рта к бедру и обратно. Шофер смотрел в их сторону, но без особого интереса. Да и что, собственно, могло его заинтересовать? Мужчина, почти старик. Мальчик, почти подросток. Лохматая собака. Большое дело. Перейдя 61-ю улицу, Келлоган увидел лист белой бумаги на хромированном стенде, выставленном у дверей ресторана. Закрыто на специальное мероприятие. И как же называлось мероприятие, проводившееся в этот вечер в Dixie Peak? Задался вопросом Келлоган. Смотри на младенца? Вечеринка по случаю дня рождения? Как насчет Иша? Шепотом спросил Келлоган. Иш остается со мной. Только четыре слова, но они убедили Келлогана. Джейк понимает, на что идет. Этому вечеру предстояло стать последним в их жизни. Келлоган не знал, удастся ли им выйти из Dixie Peak, покрыв себя славой. Но точно знал, куда они выйдут, все трое. От пустоши в конце тропы их теперь отделял один единственный поворот. И они собирались пройти его вместе, плечом к плечу. И хотя Келлоган не хотел умирать, особенно теперь, когда ему по-прежнему легко дышалось, а глаза могли видеть, он отдавал себе отчет, что все могло сложиться куда как хуже. А так, черный 13-й удалось упрятать в укромное темное место, где он будет спать глубоким сном. И если Роланд все-таки сумеет выжить, независимо, проиграют они эту битву или победят, то он найдет возможность отыскать шар и избавиться от него, если сочтет нужно. А пока... Джейк, послушай меня, это важно. Джейк кивнул, но на лице отражалось нетерпение. Ты понимаешь, что тебе грозит смерть? Просишь ли ты прощения за свои грехи? Мальчик понял, что его исповедуют. Да. Ты искренне сожалеешь, что согрешил? Да, сожалею. Раскаиваешься в своих грехах? Да, отец. Келлоган перекрестил Джейка. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Иш тявкнул. Один раз, но взволнованно. И глухо, потому что что-то нашел в ливневой канаве и теперь держал в пасти. Мальчик наклонился и взял у него находку. Что? Спросил Келлоган. Что это? То, что она для нас оставила. В голосе Джейка слышалось безмерное облегчение. Почти надежда. То, что она уронила, когда Мия отвлеклась и плакала над песней. Возможно, у нас появился шанс, отец. Возможно, у нас все-таки есть шанс. Он положил находку в руку Келлогана. Тот удивился ее весу. А когда рассмотрел, у него перехватило дыхание от красоты. И он почувствовал, как в нем разгорается надежда. Может, напрасная, но она разгоралась. Он поднес вырезанную из слоновой кости черепашку к лицу, провел указательным пальцем по царапине на панцире, напоминающей вопросительный знак. Всмотрелся в мудрые и умиротворяющие глаза. «Какая прелесть!» – выдохнул он. «Это черепаха Матурин? Она, не так ли?» «Не знаю. Возможно. Сюзанна называет ее Сколпадда. И черепашка, надеюсь, нам поможет, хоть и не убьет охотников, поджидающих нас там. Только мы сможем их убить, отец. Ты будешь убивать?» «Да», — спокойно ответил Келлоган. Убрал черепашку, Сколпадда, в нагрудный карман. «Я буду стрелять, пока не закончатся патроны. Или пока не умру. Если у меня закончатся патроны до того, как меня убьют, буду дубасить их рукояткой пистолета». «Хорошо. Пусть лучше они исповедуются в последний раз». Они прошли мимо хромированного стенда со словами «закрыто на специальное мероприятие». Иш трусил между ними, высоко подняв голову, демонстрируя зубастую улыбку. Без остановки преодолели три ступеньки, что вели к двойным дверям. У самых дверей Джейк сунул руку в плетеную сумку и достал две тарелки. постучал ими друг о друга, кивнул, услышав глухой звук. Сказал: «Давай поглядим, что у тебя». Келлоган вытащил из-за пояса Ругер, приложил ствол к правой щеке, как дуэлянт. Потом коснулся нагрудного кармана, оттопыренного, набитого патронами. Джейк кивнул, довольный увиденным. «Как только мы входим, остаемся рядом. Всегда рядом. Слышим посередине. На счет три. И начав, уже не останавливаемся, пока не умрем». «Никогда не остановимся». «Точно. Ты готов?» «Да. Любовь Господа с тобой, мальчик». «И с тобой, отец. Раз, два, три». Джейк открыл дверь, и они вошли в сумрачный свет и сладкий, дразнящий запах жареной свинины.